обе щеки. Энергии я сегодня потратил, дай бог, а уж сколько на регенерацию ушло. Этак я не расти буду, а усыхать, и придется мне покупать одежду для похода в зону размером меньше. Насытившись, я приступил к чаю, а заодно к инспектированию того, насколько изменились мои навыки после этого похода, потому что от расспросов Валерона толку не будет. Закатив глаза, он в экстазе продолжал прокапываться сгущенкой. Сдается мне, приврал он про свою опытность и страшную форму воплощения. Первым делом, разумеется, глянул на модифицированную удачу. Она выросла на единичку и имела теперь 5 уровней. Система ее прокачивания для меня все так же оставалась загадкой, но главное — рост налицо. Затем пришел черед остальных. Наконец появилась устойчивость к зоне. До зимы ее необходимо докачать хотя бы до 10 уровня. Не получится походами, придется кристаллами. Кристаллами не хотелось бы. Там могут быть в скрытом виде очень полезные навыки. Но если выбора не будет, придется. Незаметность взяла уровень и была теперь 2. Оба навыка, касавшихся разума, прибавили по 1. Воздействие, скорее всего, цепанулось модифицированной удачей с глубинника. Он же поспособствовал росту иммунитета к воздействию на разум. Уровни все равно оставались смешными. 2 и 6. Но рост уже пошел, что радует. Смешно, но воздушный щит тоже поднялся благодаря глубиннику и достиг уровня 10. Наверняка благодаря ему же на 1 поднялся и навык блокирования боли. Теперь я мог игнорировать боль аж целых 20 секунд. С одной стороны, это мало, а с другой, иной раз и секунда в быстротечном бою бывает критичной. Шанс прокачать еще и каменную твердость я бездарно профукал. Даже и не вспомнил про этот навык, когда глубинник меня схватил. Зато интуиция доросла до 7 уровня. На 2 уровня выросла регенерация. Обычная, неприродная. И теперь обе они стали у меня 4 уровня. По 1 прибавили силы и скорость. 5 уровень и 3 уровень соответственно. Появился иммунитет к ядам, незнамо от кого. И мимикрия тоже от неизвестного противника. Наверное, наступил и не заметил. В полном слиянии со средой есть свои минусы, что не говори. С другой стороны, и прокачивается такой уровень незаметно. Главное — найти место, по которому нужно ходить. Искра поднялась на 1 уровень, а теневая стрела — на 2. Вряд ли от усиленного использования. Скорее, с кого-то цепанул. На этом можно было переходить от инвентаризации внутренней к инвентаризации внешней и разбирать кристаллы. Но тут, наконец, очнулся Валерон и с огорченной физиономией отодвинул от себя пустую банку. И не просто пустую, а идеально высосанную. Внутри даже самый придирчивый глаз не нашел бы ни капли сгущенки. «Вот», — гордо сказал Валерон и выплюнул на стол прекрасные артефактные котлы в количестве 2 штук. 1 побольше и 1 поменьше. И еще странный металлический блинчик. «Поохотиться пришлось, но это того стоило». Похоже, во внутреннем хранилище Валерона время останавливалось. Ничем иным я не мог объяснить то, что как только Валерон отжал защелки с большого котла, появился пар и умопомрачительно запахло. Я сразу забыл, что вот только что поел. Да и разве яичница — это еда для молодого организма, поврежденного тварями зоны и успешно регенерирующегося? «Гречневая каша с мясом», — уверенно сказал я, потянувшись к котлу. Вообще, на редкость продуманный котел оказался. Понятно, почему Валерон на него так запал. «И с грибами», — довольно добавил Валерон. «Мясо они из Дугарска тащили, подкормить своего разумника. А грибы тот набрал, пока в одиночку шарахался. Я подождал, пока они приготовят, и только после этого изъял. Кто молодец? Я молодец». Он гордо вытянулся, наверняка представляя себя трехглавым ужасом, поливающим все и вся огнем. Но пока его плевок не мог пробить защиту даже хилого артефакта. «Так и быть, делим поровну», — продолжил Валерон. «Хотя твое участие в делах добывания еды стремится к 0. «Зато мое участие в делах добывания тебя неоспоримо», — возразил я, вытаскивая миски и выкладывая в них кашу. «Если бы не я, кис бы ты где-то там без доступа к энергии. А так растешь, пухнешь, как на дрожжах». Валерон скептически хмыкнул, но возражать не стал. Уткнулся мордой в кашу. Мне тоже стало не до разговоров. Каша реально оказалась очень вкусной. И не только потому, что была отобрана у врага. Сразу видно, готовили для себя с любовью. «Этот котел еще из самых простых», — невнятно сказал Валерон, справившийся со своей порцией и сейчас вылизывавший миску. «Маленький и только с двумя режимами. Зато система самоочистки есть». К этому времени упомянутая система уже показала себя во всей красе. Котелок заблистал первозданной чистотой, а потом сложился в компактный блинчик. Во втором котелке оказалось что-то типа компота с ягодами и травами. Валерона он не заинтересовал, зато я оценил. Холодный, наверное, вообще вещь, но и горячий с медом и галетами пошел очень хорошо. По ощущениям, в районе живота я раздался раза в два. «Стоящая штука», — признал я. «Мы и купить могли». «Купить? В то время, когда он у нашего врага просто так валяется? У тебя деньги есть лишние?» — возмутился он. «Нам в поход зимой идти, а у тебя ни котелка, ни...» Он замолчал, придумывая, что сказать, пришлось помочь. «Палатки. Но котелок теперь благодаря тебе есть». «И сковорода!» «Сковорода?» Валерон ткнул лапой в то, что было выплюнуто блинчиком с самого начала, и оно раскрылось во вполне себе приличную сковороду с крышкой, тоже со встроенными режимами. «А вот палатки у них не было», — вздохнул Валерон. «Только спальники. Артефактные, но уже не новые. Тащить такое себя не уважать. Котел этот из набора того алхимика, если ты не понял. А спальники их собственные. И такие, на ладан дышащие. Фу!» Он брезгливо сморщил нос, намекая, что они не только на ладан дышащие, но и вонючие. Чужие вонючие спальники не были нужны не только Валерону, но и мне, так что я не стал укорять его за то, что он оставил конкретно эту часть имущества остатком Астафьевской артели. «И сами спальники были из материала так себе», — продолжал Валерон. «Нет, нам дерьма не нужно, и не уговаривай». «Я не уговариваю. Нам и прекрасных артефактных котлов хватит». «Не хватит», — недовольно фыркнул Валерон. «Но эти сволочи и деньги, и кристаллы держали при себе. И артефакты, главное, не снимали. Сколько ни караулил, бестолку. Пришлось ограничиться тяжелой дешевой ерундой, которую они забрали из захоронок». Валерон выплюнул три мешка небольших на четверть пуда, но забитых под завязку дорогими расходниками по алхимии и артефакторике. В основном по алхимии. Можно сказать, меня усиленно толкают к развитию этого направления, но, увы, сродства к алхимии у меня нет. Разве что найдется среди выбитых сегодня кристаллов. Хотя я бы предпочел ковку, конечно, но она маловероятна. Вроде только с механизмом совпадает. «У них тюк еще был с артефактными вещами», — вздохнул Валерон. «Но на нем все время кто-то сидел, никак не подобраться. Но мы с ними еще встретимся. Как раз накопят побольше нужного нам. Они в княжество Вороновых собрались». «Я туда не собираюсь». «Посмотрим. Клятва на тебе висит. И кто знает, сможем ли мы активировать Куликовскую реликвию. А если сможем, слетит ли печать?» Валерон широко зевнул, напомнив мне о покупке подушки персонально для него. «О, я тебе личную подушку купил». «Лучше бы сразу личную кровать», — проворчал он довольно. «Но это отложим на потом, когда где-то обоснуемся на постоянку и меня легализуем». «А тебе с глубинника выпало чего полезного, если уж ты за кристаллы пошел на уменьшение своей доли с продаж?» «Не смотрел пока». Я обнаружил, что мешочек с кристаллами оставил в бане, когда отвязал, положил на лавку, а потом отвлекся. Вставать и идти за ним не хотелось, но пришлось. Валерон не отстанет, пока не узнает, есть ли там ценные для меня навыки или схемы. Чувствуя себя человеком-аквариумом, я доплелся до бани, забрал мешочек с кристаллами и вернулся. Высыпал на стол. «Маловато!» — недовольно тявкнул Валерон. «Ходил на весь день и далеко. Забрал кристалл из глубинника, и что? Рядом здесь можно было столько набрать за 2 часа. Было бы больше, но я незаметность качал. Еще с кого-то цепанул мимикрию». «Тоже полезная штука», — признал Валерон и пошурдил лапой в кристаллах. «Ну, что там еще с полезными?» В первую очередь я осмотрел большие кристаллы. На полученных с глубинника оказалось сродство к воде, и половина артефакторной схемы — фляга бездонной глубины. Я сразу же полез в справочник, но там такой схемы не нашлось. На третьем большом кристалле оказалась половина схемы артефактного кузнечного горна «Радость Сварога». В справочнике горн был, но без личного названия, поэтому я заподозрил, что мне выпало что-то другое, поинтереснее. Осталось найти вторую половину и собрать, чтобы убедиться. По итогу с больших кристаллов явно выпало что-то интересное, но пока без возможности использовать. По мелким я сначала выбрал те навыки, что у меня уже были, и сразу их поднял. Одним кристаллом искру до 10 уровня, двумя шар света до 4 и тремя теневую стрелу до 11. После чего просмотрел остальные, разделяя их по группам. Магия, схемы, рецепты. По магии нашлось 3 кристалла водяного шара, 1 кристалл очищающего потока, половина способности аквамания, половина заклинания жабры, треть заклинания теневой плен. Рецепт был один, с подозрительным названием «Настойка грибного кайфа». Со схемами было куда интересней. Во-первых, нашлись недостающие части к схемам «Живая печать» и «Железный паук». Причем у схемы «Живая печать» оказалась одна лишняя часть. То есть собиралась она из 3 одинаковых кристаллов, а у меня на руках было 4. Во-вторых, мне выпал кристалл с 3-ю артефактной схемы «Сапоги водного шага». «О как!» — радостно тявкнул Валерон. «Скоро сможешь свою артефактную одежду делать!» «Сапоги — это обувь», — педантично поправил я. «Обувь тоже!» — великодушно разрешил Валерон. «Мечтать можно долго. Давай проверим, сколько кристаллов сольются в один при использовании заклинания». Валерон неохотно кивнул, я использовал слияние, и вскоре помощник с отвращением выплюнул 2 кристалла с полными схемами, причем один кристалл с 3-ю живой печати остался нетронутым. А это значит, что я смогу создать еще один кристалл с такой схемой, если соберу еще 2 части. И получу схему живой печати 2-го уровня. «И что за живая печать?» — заинтересовался Валерон после того, как полученные в результате слияния кристаллы испарились, передав мне знания. «Артефактный замок», — пояснил я. «Настраивается на владельца». «Замечательно! Будет чем обезопасить нашу собственность, чтобы не растащили, пока мы по зоне гулять будем», — воодушевился Валерон. «А что нужно для печати?» — я перечислил. «Все есть! Удачно нам Остафьевские подкинули ингредиентов», — радостно тявкнул он. «Когда делать будешь?» Хотелось попробовать немедленно, но я слишком устал, чтобы заниматься столь серьезным делом. «Завтра». «Все завтра», — решил я, направляясь к кровати. Глава 5. На удивление, утром я встал, прекрасно себя чувствуя. Наверное, сработала накачка алхимией и хороший плотный ужин. Теперь бы хороший плотный завтрак. Но, увы, даже если Валерону пришло бы в голову временно вернуть котлы бывшим владельцам, вряд ли они окажутся настолько любезны, что приготовят для нас очередную порцию еды. Валерон дрых на собственной подушке, раскинув лапы по всем сторонам света, косплея идеальный компас. Даже физиономия у него была торжественно возвышенная. Однако стоило мне пошевелиться, как он сразу манерно протявкал хрипловатым сосноголосом: «Чем меня сегодня будут кормить?» «Фуагра с шампанским». Сон слетел с Валерона моментально. Он подскочил, принюхался и скривился. «Шутишь?» «Яйца соберешь?» «Одними яйцами питаться вредно. Блины хотя бы напеки», — проворчал Валерон. «А то я скоро с тобой похудею». «Кто-то говорил, что он не совсем материальный», — намекнул я. «И что? Кто-то криво произвел вызов, теперь приходится подстраиваться к реальности. Так что по поводу блинов?» Он облизнулся и жалобно посмотрел. «Будут тебе блины. Но куры на тебе. Покормить, попоить, яйца собрать». Выдав инструкции, я отправился по утренним делам в дальний конец огорода, а когда вернулся, выяснилось, что Валерон план перевыполнил. Собрал не только яйца, но и голову одной из куриц, тушка которой опять лежала на столе. «Она тоже отнеслась без уважения», — вздохнул я. «Да они там все дефектные», — буркнул Валерон и недовольно повел носом. «Вот я и подумал, что сегодня на обед рассольник был бы идеально». «Сложно совмещать готовку и прокачивание», — намекнул я. «Сам говорил, что нам артефактный замок нужен». «Да ладно, я сам справлюсь», — великодушно махнул он лапой. «Что там делать-то?» Он плюнул в курицу, но не как обычно, а осторожно, рассеивая огонь по большей, чем обычно, площади. Идея ощипать курицу путем сожжения перьев явно нашла в его душе отклик. Пока я жарил блины, курица не только осталась без перьев, но и закоптилась. Мыть, потрошить и резать на куски ее пришлось мне. Как выяснил Валерон опытным путем, он для этого не приспособлен, потому что в процессе нарезания, точнее разгрызания, умудрился сожрать почти треть курицы. Потрошки он тоже сразу прибрал и уставился на меня жалким взглядом существа, переоценившего свои возможности, но не решающегося об этом рассказать. Особо париться не хотелось, поэтому я почистил картошку, порезал, свалил вместе с курицей в трофейный котел, добавил соли и специи и залил сметаной. И все это делал под одобрительное ворчание Валерона, который параллельно жрал блины. «Куда в тебя столько входит?» — не удержался я. «Мне оставь, я на второй блин и заход не согласен». Валерон с сожалением отодвинул от себя тарелку, активировал начало приготовления еды на котле и переместился на кровать. «Правильно, еду нужно переварить, чтобы из нее чистая энергия получилась». «Пока ты нормальный замок не сделал, буду тебя охранять», — невнятно сказал он, сворачиваясь клубком. «Наверное, так охраняется лучше, чем когда лежишь на спине, раскинув лапы в стороны. Правда, мне на Валерона в плане охраны жаловаться грех. Он уже несколько раз меня спасал». Прикончив остатки блинов, я решил начать работать с одной из схем. «Живая печать» или «Железный паук»? «Паук» был проще и относился к механике. Печать требовала артефактных навыков, ряд из которых у меня был в зачаточном состоянии. И все же я решил начать с печати как более перспективной, потому что стоит ей подняться в уровне, вполне возможно, что не смогу реализовать, пока не подкачаюсь. Пока схема основывалась не на заклинаниях, а на правильной установке и слиянии между собой деталей. То есть нужна была только аккуратность и точность. А что потребуется на уровне повыше, неизвестно. Разложив все нужное на столе, я принялся медленно собирать печать, постоянно сверяясь со схемой, так как одна ошибка и придется выбрасывать испорченные ингредиенты. Работа была трудной, но интересной. Отложил я ее с сожалением, когда пришла пора идти на занятия. Пришел последним и как раз застал тираду Уварова, который объяснял Прохорову, что тот почти ничего полезного не пропустил. «О, Петр!» — обрадовался Прохоров моему появлению. «Притаранил я тебе, что обещал-то! Договор в силе? Иначе получится, что я пер экую тяжесть зазря!» Он поднял мешок, в котором что-то бренчало, и потряс. «В силе, если там все целое», — успокоил я его. «После занятий пойдем». «Целое? Хошь сейчас глянь». Я хотел, но пришел Коломейко, которому вряд ли понравилась бы задержка занятий из-за изучения деталей для механики. Лекция нынче была посвящена случаю, когда артефакт нужно сделать, а подходящей основы для него нет и приходится использовать, что попало, с дополнительной подготовкой. Все приемы Коломейко расписал тщательнейшим образом, но закончил так. «В любом случае, такой артефакт не будет качественной вещью, лишь чем-то временным. Хороший артефактор должен избегать изготовления изделий из неподходящих материалов, но иногда без этого не обойтись». «Когда срочно артефакт нужен», — предположил Прохоров. «Когда заказчик настаивает, чтобы основа артефакта была из конкретного материала или вообще предоставляет для работы определенный предмет, желая превратить его в артефакт», — ответил Коломейко. «Что ж, теорию вы получили, давайте перейдем к практике. Ваша задача — подготовить дерево к принятию огненного заклинания и внедрить в него ту же искру. Весьма-весьма полезное, недооцененное заклинание. И да, внедряйте заклинание минимально возможного для себя уровня. Желательно первого. Это хорошая тренировка для артефактора, который должен уметь внедрять заклинания любого уровня, с начального до максимального для себя». Почему Коломейко говорил про первый уровень внедряемого заклинания, стало понятно, как только раздались первые взрывы. Разумеется, у Прохорова. Для этого действия отсутствие сродства к артефакторике тоже стало критичным. Подготовка шла с нарушениями, которые Прохоров просто не видел, и как результат щепка лопалась и разлеталась по сторонам. Хорошо хоть мелкой трухой, а не острыми зубочистками. «Григорий, делайте все медленнее», — увещевал его Коломейко. «Это не такое сложное действие, чтобы оно было вам недоступно». «Можно же алхимию использовать», — внезапно сказал Уваров. «Есть зелья как раз на такие случаи». «Есть», — согласился Коломейко. «Но они куда дороже заклинаний и имеют ряд существенных минусов. Их не всегда и не везде можно купить. Часто их делают только на заказ, А с учетом того, что в Дугарске своего алхимика нет, выполнение заказа может затянуться. Добавьте к этому еще и короткий срок хранения этих зелий, и вы поймете, почему подготовка заклинаниями предпочтительней. Артефактор без сродства к алхимии использует либо уже подготовленные ингредиенты, либо готовит их магией. «Бывают артефакторы со сродством к алхимии?» — не удержался от рвущегося вопроса Никитин. «Борис, что вас так удивляет? У вас в группе у Петра сродство к артефакторике и механике, что дает ему больше возможностей, чем любому из вас, потому что есть вещи, которые делаются на стыке этих двух дисциплин. Связка артефакторика-алхимия тоже весьма перспективна». «А связка артефакторика-механика-алхимия намного перспективнее этих двух», под общий хохот заявил Уваров. Это несколько разрядило мрачную обстановку после взрыва у Прохорова, и к работе все вернулись в относительно хорошем настроении. Правда, продуктивности Прохорова это не помогло. Ему не удалось подготовить ни одной щепки под внедрение огненного заклинания. Я же одну показательно запорол. Зато в 9 остальных внедрил искру как надо, и даже строго первого уровня. И понял, что опять выпендрился, поскольку у Уварова оказалось только 4 удачных внедрения, а у Никитина 6. С моей точки зрения, неоправданно низкий процент, потому что заклинание не относилось к разряду чересчур сложных, накосячить с ним было почти невозможно. При сродстве к артефакторике, разумеется. «Я ж говорил, у Петра аура хорошая», — подлил масло в огонь Прохоров. «Я когда рядом с ним делаю, у меня завсегда все получается». «Талант», — согласился Коломейко, но теплоты в его голосе не было. «Из Петра может получиться отличный артефактор при должном прилежании». Рожа у него при этом была кислой. Наверняка вспоминал свои успехи на Ниве артефакторного ученичества и сравнивал их с моими. Мои соученики тоже косились на меня не особо дружелюбно. «Я стараюсь. Всегда проверяю расчеты перед применением заклинания», — постарался я снизить градус напряженности. «У меня с точными науками сложные отношения, поэтому приходится быть внимательным. Фрол Кузьмич все прекрасно объясняет, а еще я книги читаю по специальности. Много». Собственно, в занятиях у Коломейко необходимость отпала. Начальный затык был преодолен, а новые, если и появлялись, преодолевались с помощью учебников. Если бы не документ, обошелся бы я и без этой школы. «Кстати, о книгах», — обрадовался Коломейко. «Вы не думали купить дополнительных справочников? Мне меньше вести, вам больше знаний. У меня есть и справочник по подготовительным заклинаниям. В курсе только одно заклинание, которое я вам даю исключительно в ознакомительных целях. Остальные в справочнике. Со всеми плюсами и минусами использования. Очень, очень полезная книга». Рекламировал свои товары Коломейко с явным воодушевлением. «Можно глянуть», — согласился я, прикидывая, что сразу после этого пойду домой, не буду возвращаться к остальным. «Чё, Петь, на Воробьевское имущество еще не все спустил?» — заржал Уваров. «У тебя еще хоть что-то в кармане осталось?» «Мы с Деминым неплохо в зону сходили», — огрызнулся я. «А чё, правду говорят, что глубинника завалили?» — заинтересовался Никитин. «Правду», — вздохнул я. «Намятном на нас напал». «Ничего себе!» — поразился Уваров. «Это ж совсем рядом. Матерый был?» «Я раньше глубинников не видел. Мне показался огромным». При воспоминании о мерзкой харе, к которой меня тянули щупальца, во рту сразу пересохло и захотелось чего-нибудь выпить. Крепкого. Не чая или кофе. Оказалось, мелкий еще. Но подозрение, что икру отложил, есть. «В мятном? Хреново», — поскучнел Уваров. «Ежели не врете, то к озеру теперь лучше не ходить». «Добычу с глубинника Демин продает. Можешь сходить проверить», — оскорбился я на врете. «Фрол Кузьмич, что вы там говорили про учебники?» Коломейко очнулся от мрачных размышлений, в которые его погрузило известие о глубиннике совсем близко к Дугарску, и воодушевленно ответил: «Пойдемте, Петр, я покажу вам справочник. Только сегодня вы сможете получить дополнительную скидку, если возьмете больше, чем 2 книги». Выложил он куда больше книг, чем в прошлый раз, но ассортимент оказался перекошенным в сторону стихий, которыми я не владел — воды и земли. Похоже, Коломейка решил, что выращивание потенциального конкурента под боком ему не с руки. Таблицы по земле я взял, потенциально она у меня была. Кристалл лежал и ждал своего часа. А таблицы по остальным стихиям остались от бывшего владельца моего дома. Взял пару книг по элементалям, книги по артефактным двигателям и книгу по бытовым заклинаниям, в которой Коломейка дал мне просмотреть только оглавление. Но и без того было понятно, что книга ценная, толстенькая, с целой кучей схем полезных устройств. Одно из них я соорудил сразу же, как пришел домой. Звонок по типу того, что был у Коломейка, для чего я выучил заклинание «Колокольчик». Схема была совсем простенькой, а звук на первом уровне оказался слабым, еле уловимым, но я понадеялся на острый слух не столько себя, сколько Валерона. Возможно, этот выбор заклинания в условиях ограничения по времени изучения новых был не слишком правильным, но я исходил из необходимости развивать артефакторику. Да и притормозил я с изучением новых заклинаний из кристаллов, поскольку их все равно пришлось бы качать, на что нет ни времени, ни ресурсов. Лучше доводить до ума имеющиеся. После установки нового устройства у калитки я с чувством выполненного долга пообедал в хорошей компании Валерона и совсем уж было собрался приступить к работе над замком, как пришел Прохоров, о котором я напрочь забыл. В принесенном им мешке действительно обнаружились целые гусеничные траки и система для их крепления. На удивление, все было целым и годным. Нет, танк на такой основе не построишь, а снегоход вполне. Этот набор был явно лучше, чем тот, что испортила старшая княжна Куликова, поэтому я сейчас вспомнил ее даже без особой неприязни. Все же девушка желала мне исключительно добра и несла его в том виде, в котором понимала. «Заразы эти механизмусы!» — пожаловался Прохоров. «Я упарился его убивать, чтобы эту часть не повредить. Надо мной вся артель ржала. Годная хоть?» «Годная», — признал я. Оттащил детали на склад, захватил пару поленьев, вернул Прохорову мешок и приступил к строганию щепок и подготовке их к внедрению заклинаний. Делал я партиями по 50 штук для Прохорова, а в перерывах и для себя. В этот раз я внедрял заклинание колокольчика и успел поднять его до второго уровня. То есть теперь я мог уже встроить в звонок переключатель, уже давно полученный, и регулировать громкость. Но имело ли это смысл? Единичка от двойки по громкости отличалась не сильно. Разве что ради эксперимента. Переключатель мне еще ни разу не приходилось использовать. «Получил!» — неожиданно заорал Прохоров. «Еще один уровень целительства?» — обрадовался я. «Здорово». «Да нет! Сродство к артефакторике!» Прохоров возбужденно размахивал руками. «Я теперь все сам смогу делать, понимаешь, Петь?» Я уж было подумал, что он потребует свои железяки обратно, потому что моя помощь ему больше не потребуется. Как внезапно он залез в карман и вытащил мешочек, из которого извлек пяток кристаллов. «Вот, держи. С механизмусов они. С меня еще 5. Только можно я и дальше с тобой рядом прокачивать буду. Очень на аура у тебя хорошая». Смотрел он жалобными глазами кота из Шрека, но согласился я не поэтому, а потому что в противном случае по справедливости пришлось бы ему возвращать гусеницы, которые я уже мысленно пристроил к делу. Да и среди тех кристаллов, что он хотел отдать, я заметил половину схемы Железного паука. А это уже половина пути до второго уровня, то есть к варианту посложнее. Больше я там ничего не разглядел, но, возможно, только потому, что пока мой навык видящего этого не позволял. А, возможно, в мелких тварях и не бывает ничего стоящего. Это мне только предстоит узнать. Прохоров теперь пытался внедрять в щепку якорь самостоятельно. Поначалу разрушал, но потом приноровился и принялся строгать один одноразовый артефакт за другим, поскольку он сразу после якоря ставил и целительское заклинание, которое на его якорь вставало идеально. Я, конечно, предпочел бы заниматься замком, но для этого Прохорова пришлось бы приглашать в дом, а там Валерон. Нет, я был уверен, что помощник успеет спрятаться, но зачем создавать проблемы на пустом месте? Да и колокольчик я довел до третьего уровня незадолго до прохоровского ухода, подготавливая щепки под внедрение заклинания только для себя. Может, даже до четвертого довел бы, если бы Прохоров не решил, что с него артефакторики на сегодня достаточно. Первые уровни поднимаются легко. А вот дальше... На прощание Прохоров долго тряс мне руку и рассыпался в благодарностях, а потом заявил, что для меня от него исцеление всегда будет бесплатным. Я поблагодарил. Пусть до приличного уровня прохоровскому заклинанию еще расти и расти, но артельщик искренне пытался выразить благодарность за помощь, будучи уверенным, что только из-за меня и получил сродство к артефакторике. «Видел, что упорство делает?» — встретил меня Валерон на манер сварливой хозяйки. «Пока кто-то трудом зарабатывает сродство к нужной дисциплине, другой при полном наборе книг и инструментов бьет баклуши. А мог бы уже заработать сродство к алхимии». «Прохоров столько всего перепортил, пока получил», — намекнул я. «А все почему? Потому что ты не всегда был рядом с ним. А с собой-то ты всегда? Возьми что-нибудь простое для начала», — предложил Валерон. «А то, если попадется сродство к алхимии, придется выбирать между ним и водой». «Почему вдруг водой?» «В книге по бытовым заклинаниям есть интересный вариант холодильного ларя», — гордо заявил Валерон. «Он куда лучше погреба, как понимаешь. Можно настроить температуру, если заклинание раскачать». Вариант попробовать что-то сделать, используя доставшиеся мне запасы алхимика, я не отбрасывал, лишь решил установить приоритеты. «Замок нам сейчас актуальнее алхимии», — напомнил я. «И снегоход. Вот выдастся время посвободнее». «Посвободнее оно никогда не будет, если хочешь подготовиться к зимнему походу в зону», — категорично заявил Валерон. «Заведи себе правило делать хотя бы одно зелье ежедневно. Глядишь, пара недель и получишь сродство. А если повезет, то и после первого зелья. Удача же есть, должна сработать». Он меня настолько заразил своей уверенностью, что я действительно выбрал самый простой рецепт и приготовил зелье в надежде сразу получить нужное сродство. Увы, чудо не случилось. «Это нужно срочно вылить в сортир», — гнусаво предложил Валерон, у которого, как и у меня, напрочь заложило нос после того, как мы вынужденно нюхнули то, что получилось. «Только не в наш». «Разумеется, не в наш». Валерон схватил склянку в зубы и исчез, потянув из меня энергию. «И не в княжеский», — спохватился я. Вылил помощник в один из соседских, куда никто пока не ходил. А к тому времени, когда кто-то придет, запах уже выветрится. «Наверное». Пока Валерон отсутствовал, я проветривал наш небольшой дом, и все равно, когда помощник вернулся, первым делом он сказал: «Признаю, идея была так себе». Глава 6. В этот раз молебен прошел для меня куда спокойней, хотя ощущение вымывания дерьма все равно осталось. Но именно вымывание, не выжигание. Так что я чувствовал себя куда уверенней. Все же устойчивость к зоне — это вещь. Стоял я намного ближе к отцу Тихону, так что его взгляд во время ритуальных действий пару раз на мне задержался. Неодобрительный взгляд. Еще бы. Я же ему говорил, что не собираюсь в зону, а сам не просто собрался, но и почти погиб при встрече с глубинником. Что поделать? Жизнь заставила поменять приоритеты. Сегодня впервые увидел на молебне князя. Стоял он в первом ряду вместе со старшей дочерью, выглядел мужчиной, способным выдержать еще много битв с тварями. Говорят, он постоянно зачищал отдельные участки в надежде, что это позволит, если не обратить зону вспять, то хотя бы замедлить продвижение. Эта система явно не привела к успеху. Если мне не удастся решить вопрос с реликвией, то суждено Куликову остаться князем без княжества. Беспокоило ли меня это? Конечно, поскольку при таком развитии событий я уйду на цепочку перерождения, раз за разом умирая от невозможности выполнить договор. А эта судьба куда печальнее, чем перестать владеть землями. Как оказалось, заметил не только я князя, но и он меня. «Петр Аркадьевич, задержитесь», — властно раздалось у меня за спиной, когда я уже заворачивал к школе Коломейка. «Василий Петрович, добрый день», — повернулся я к нему. «Я могу быть вам чем-то полезен?» «Можете. Разговор не для улицы. Пройдемте». Я тоскливо покосился в сторону школы Коломейка, поскольку мне казалось, что даже если князю пришло в голову только попить чай в моей компании, то все равно на занятия я сегодня не попаду. Привел он меня не домой, а в контору, где я оформлял в собственность недвижимости местную и в городах, покрытых нынче зоной. Как оказалось, у князя в этом здании был кабинет как раз для таких случаев, когда собеседника домой приглашать не хочется, но необходимость в приватной беседе есть. Куликов распорядился подать нам чай, но разговор начал до того, как что-то принесли. «А расскажите-ка мне, Петр Аркадьевич, что там за история с глубинником? Не верится мне, что в Мятном могла завестись такая пакость». Его заминка перед моим отчеством была слишком характерна, чтобы я не обратил на нее внимания. И, сдается мне, дело было вовсе не в том, что он размышлял, насколько уместно обращаться ко мне по отчеству. Тем не менее, Василий Петрович завелась, и я лишь чудом не погиб, когда она меня схватила. Я описал свою эпическую схватку, но недоверие моего собеседника сквозило в каждом жесте, поэтому рассказ я завершил так. Вы не единственный, кто засомневался в правдивости рассказа, но доказательством могут служить ингредиенты, добытые с глубинника. Я их видел, Петр Аркадьевич. Но на них не указано, где и кем они были добыты. Делопроизводитель внес поднос с чашками, чайником и сушками в миске. Ни молочника, ни сахарницы, ни захудалого варенья. Как сказал бы Валерон, нас явно не уважают. Я дождался, пока делопроизводитель расставил все и вышел, и только потом спросил, и откуда, по-вашему, мы могли притащить части глубинника? Перекупить у артели, которая ходила дальше. У тех же Астафьевских, у которых возникли определенные проблемы. А с ними необходимость быстрее избавиться от части добычи. Перед уходом они распродавали ингредиенты по демпинговым ценам. Правда, недолго. Пока запасы не закончились. Зачем это нам? Видите ли, Петр Аркадьевич, походы к Мятному алхимиками очень хорошо оплачиваются. Если остальные артели перестанут туда ходить, Деминская сможет поднять цены. И мне это очень не нравится. Василий Петрович, я, конечно, в Дугарске человек новый, но мне Демин и его компания кажутся людьми честными, не способными на обман. Я отпил чай и невольно поморщился. Такое впечатление, что заваривали его из опилок, добавив для цвета безвкусного алхимического красителя. Сушки я даже попробовать не стал. Они уже по виду походили на ровесника Куликова. Если князь находился в расцвете сил, то и сушки уже набрали достаточно мощи, чтобы переломать зубы всем, кто посмеет покуситься на их целостность. Ради денег, Петр Аркадьевич, некоторые люди легко поступают со своими принципами. Внезапно я понял, что сейчас меня оскорбляют. Конкретно так оскорбляют, намекая на ложь с моей стороны. То есть вы подвергаете сомнению и мои слова? Слова потомственного дворянина? А точно ли потомственного дворянина? Документы у вас подлинные, это правда. Но вот незадача. Петр Аркадьевич Воронов не так давно погиб. По версии следствия, его убили в купе поезда. Кто вы? И как к вам попали его документы? Честно говоря, я рассчитывал прожить в безвестности хотя бы полгода. Но, похоже, мне этого сделать не дадут. Князь выглядел напряженным. Это князь держится и упокоит меня прямо в этом кабинете. Не зря же на здешнем ковре такие подозрительные пятна. Для него одним Петей больше, одним меньше, разницы уже нет. Я надеялся, Василий Петрович, что версия следствия будет именно такой, признался я. Видите ли, в поезде погиб не я, а тот, кто хотел меня убить. Поскольку это было уже второе покушение на меня, и в обоих случаях я спасся лишь чудом, то посчитал, что будет лучше, если заказчик моего убийства будет уверен, что я погиб. Но это я тоже доказать не смогу. Вы либо верите моему слову, либо нет. Он буравил меня испытующим взглядом и молчал. Долго молчал. Потом спросил, «Почему вы не сообщили князю Воронову о нападениях на вас?» «Потому что я именно Вороновых и подозреваю в покушениях», — ответил я. «У первого убийцы была моя фотография, а у второго фотография предназначенного мне куска реликвии, который я получил аккурат между этими покушениями». «У вас есть осколок реликвии?» «Есть». «Не могли бы вы его мне показать, чтобы, так сказать, убрать все недосказанности?» «Мне придется за ним сходить?» «Сходите. Я подожду». И сказано это было так, как будто князь заподозрил, что я собираюсь сбежать, и намекнул, что это не получится. Но я сбегать не собирался, во всяком случае, пока. спокойно дошел до дома, где попросил Валерона выплюнуть кусок вороновской реликвии. «Что случилось?» — напрягся он. Княжеские службы выяснили, что Петр Аркадьевич Воронов был убит в поезде. Требует доказательства того, что я именно тот, за кого себя выдаю. «Ты, главное, не соглашайся им больше ничего платить», — всполошился Валерон. «И документы на воробьевское имущество не вздумай возвращать, а то заявят, что незаконная сделка, и пиши пропала». «Мне кажется, это меньшая из наших проблем. Вот если он сообщит Вороновым, то придется ждать новых убийц». «Это тебя расстраивает?» — удивился Валерон. «С прошлых сколько всего хорошего выпало? А туалеты по соседству полупустые. Есть куда хоронить». «А если пришлют сразу группу?» «Придется отлавливать по одному. Зато представь, сколько всего мы с них сможем собрать!» Валерон чуть ли не подпрыгивал от предвкушения. «Вряд ли они с собой возят складные котлы», — ехидно заметил я. «Зато хорошие артефакты наверняка». «Хорошие артефакты тебе не повредят», — задумался Валерон совсем не над тем, на что я намекал. «Те, что я у Остафьевского артельщика отобрал, они средненькие. Будем рассчитывать, что за тобой кого попало не пришлют. Пришлют хорошо экипированных и с деньгами. Нам останется только подготовиться и собрать сливки». Он облизнулся. «Дом для этого расположен идеально. Свой участок, соседей нет». «Соседские сортиры пустые», — продолжил я за него. «Ты мой осколок выплюнешь или нет?» Валерон с сожалением прервал мечтания и, наконец, извлек из своего внутреннего хранилища нужный осколок. Правда, вначале он случайно выплюнул почти завершенную куликовскую реликвию, но я даже ничего не успел сказать, как он быстро заменил на нужное. А то хорош был бы я, принеся в качестве доказательства принадлежности к семейству Вороновых реликвию Куликовых. Вернулся я быстро. Князь даже чай не успел допить. Чашка так и стояла наполовину заполненная, хотя чай, если так можно было назвать заваренные опилки, уже наверняка остыл. Осколок я показал исключительно из своих рук. Но Куликов и не потребовал поднести поближе. Вместо этого активировал заклинание, которое связало тонкой золотистой нитью меня и осколок. «Надо же!» — удивился он. «И осколок настоящий, и Воронов». «До этого вы мне не верили, Василий Петрович?» «Видите ли, Петр Аркадьевич, ваша история прозвучала слишком сказочно. Как вы справились с убийцами?» «Повезло», — ответил я. «Иначе и не скажешь, потому что они оба были хорошо подготовлены. Наверное, просто не ожидали отпора от гимназиста». «Наверное. А почему вы не сообщили своей семье, что живы? Тоже не доверяете?» На этом вопросе я испытал чувство вины, потому что мои родные со стороны маменьки наверняка обо мне страдали, и сильно. Мои чувства по отношению к семье настолько переплелись с чувствами прошлого Пети, что я не мог не переживать ни о маменьке, ни о Ниночке. Даже Юрию Владимировичу и Лене доставалась часть моих размышлений о том, что я поступил не совсем хорошо по отношению к людям, которые меня любили. Я опасался, что в следующий раз могут пострадать и мои близкие. Кроме того, зная маменьку, я был уверен, что она не сдержит эмоций и отпишет обо всем Вороновым, — пояснил я. Отчиму я бы открылся, но возможности такой не было. Я решил умереть для всех. Временно. «То есть вы скрываетесь здесь от Вороновых?» — не скрывая насмешки, спросил Куликов. «Именно так?» — обескураженный его тоном ответил я. «Пока они уверены, что я погиб, я в безопасности». «Петр Аркадьевич», — уже безо всякой паузы между именем и отчеством сказал Куликов, — «они уверены в обратном. У каждого княжеского рода есть артефактное фамильное древо со всеми живыми носителями княжеской крови. И если вы оттуда не пропали, то Вороновы в курсе, что вы живы. Если, конечно, это именно они заказывали покушение на вас». «Вот черт», — не удержался я. «Выходит...» «Выходит, вы лишились семьи, не получив ничего взамен», — жестко сказал Куликов. «Юрий Владимирович Беляев мог бы обеспечить вашу защиту». «Он и без того очень много для меня сделал», — ответил я. «Было бы несправедливо сваливать на него проблемы, связанные с первым мужем его супруги. Я разберусь сам». «Ох уж эта молодость», — насмешливо сказал Куликов. «Глупо не использовать возможности семьи». «Но и подставлять семью под удар нельзя». Он кивнул, соглашаясь, отпил чай и тоже поморщился. «Возможно, лично ему здесь подавали что-то поприличней, а сейчас он распорядился на меня не тратиться, но страдал и сам. Итак, Петр Аркадьевич, что вы собираетесь делать? Зависит от того, можно ли получить с упомянутого вами артефакта информацию о том, где я нахожусь. У артефакта нет такой функции. Искать вас будут по старинке. Тогда задержусь в Дугарске и получу профессию артефактора, по возможности параллельно усиливаясь как боец, Василий Петрович. Если, разумеется, в ваших планах нет передать информацию обо мне Вороновым. Спросил я прямо, потому что Куликов не похож на интригующего за спиной. И если он заявит, что не будет хранить мое пребывание здесь в тайне, придется срочно линять. Конечно, я уже прижился в Дугарске, обзавелся знакомствами и кое-каким имуществом, но лучше остаться без дома, чем без головы. В моих планах такого нет. Ни с прошлым князем, ни с нынешним мы в дружеских отношениях не состоим. Врагами нас не назвать, нет. Скорее, речь идет о некой постоянной напряженности. Куликов отпил из чашки, скривился и окончательно отодвинул ее в сторону. «Не буду скрывать, Петр Аркадьевич, что ситуация в городе не просто опасная, а становится опаснее с каждым днем. Если история с глубинником правдива, то Дугарск вскоре накроет зона». «Коломейко нам пообещал вести занятия до лета». «В таком случае раньше он не уедет. Разве что выдаст всем слушателям бумагу об обучении», — усмехнулся Куликов. «Если не секрет, Петр Аркадьевич, где вы взяли деньги на обучение и покупку дома?» «Я же говорил, Василий Петрович, на меня дважды нападали наемные убийцы. Вот с них и получил первоначальный капитал». Куликов недоверчиво усмехнулся, а потом захохотал. «Говорите, с собственных убийц деньги сняли? Любо, Петр Аркадьевич, уважаю». «Но они уже все растрачены». Я тяжело вздохнул, но Куликов не проникся. «Если вы рассчитываете, Петр Аркадьевич, что я аннулирую сделку по продаже воробьевского имущества, то зря. Эта тысяча уже расписана на нужды княжества. Единственное, что могу пообещать, информировать вас о любых новых лицах, которые раньше в Дугарске не появлялись, в знак признательности за поддержку нашего княжества». «Благодарю, Василий Петрович. Эта информация будет для меня очень полезной». «И не просто полезной, а жизненно необходимой. Сейчас в Дугарске посторонних не могло быть. Слишком опасно само нахождение в городе. Приезжали только по делу, стараясь не задерживаться». «А нам, Петр Аркадьевич, очень полезен собственный механик. Собственно, в княжестве вы остались один». Последнее слово Куликов сказал весьма грустно, вспомнив, что и от княжества у него, считай, ничего не осталось. «Я надеюсь, что все изменится, и моя инвестиция в воробьевское имущество окажется не напрасной, Василий Петрович», — подбодрил я его. «Как вы сказали? Инвестиция?» Он опять рассмеялся, но не обидно. «Хорошо, Петр Аркадьевич, раз уж мы все выяснили, можете быть свободны». Мы попрощались, и я вышел из княжеской конторы. Идти на занятия Коломейко смысла не было. Все равно оно уже почти закончилось, а чуть позже ко мне придет Прохоров и расскажет, о чем там говорилось. Поэтому я решил зайти к Демину вернуть свои контейнеры. Тот моему приходу обрадовался. «Петр, забрал у нас все, алхимик-то! Твоя доля!» Он протянул мне вексель на предъявителя на сумму аж в 2000 рублей и продолжил. «На мятное мы завтра пойдем. Не хочешь с нами-то?» «Хотеть-то хочу», — я задумался. «Но занятия у меня по артефакторике, а я и без того сегодня пропустил из-за княжеского вызова». «Про глубинника спрашивал. Сумлевается князь-то». «Работа у него такая, сомневаться». «Это да», — Демин вздохнул. «Потому как ежели глубинник совсем рядом, зона скоро скаканет. Можно холод притормозить, но весной все. Мы с мужиками думаем толь перебираться куды, толь вообще с этим делом завязывать. Находились уже. До зимы соберем, что сможем, а там и уж решать будем». За стеной раздался сдавленный всхлип. Страдала деминская баба, поскольку если он завяжет с зоной, то и ей места в его жизни больше не будет. Уверен, в обиде она не останется и сможет начать новую жизнь где-нибудь подальше, еще и басню сочинит о храбром муже-артельщике, погибшем в зоне. Но здесь и сейчас она расставаться с Деминым не хотела, хотя и прекрасно понимала, когда с ним связывалась, что связь эта временная, пусть и надеялась, что станет постоянной. Демин всхлип тоже услышал, поморщился и спросил: «Завтрево пойдешь или как?» Против занятия у Коломейко вставала необходимость получить сродство к кузнечному делу, кристалл с которым падал только с механизмусов, причем вероятность выпадения была тем выше, чем дальше от границы. Рядом я его вообще могу выбивать, хоть до морковки на заговенье. «Пойду», — решился я. «Скажу Коломейко, что один день пропущу и пойду». «Жду утречком тады», — обрадовался Демин. Мы попрощались, и я отправился к Коломейко в надежде получить короткую инструкцию по занятиям на сегодня и завтра. Мои согруппники уже разошлись, оставался один учитель. Взъерошенный и озабоченный, он приоткрыл дверь и сразу радостно объявил: «Петр, на неделю занятия отменяются. Мне нужно срочно уехать по делам». «Вещи вывести», — предположил я. Взгляд его стал неприятно колючим. «А хоть бы и так. Не хочу, чтобы тварям все мной нажитое досталось. Самое ценное вывезу, чтобы, если что, удирать налегке. Потом-то под воду не найти будет, а сейчас можно все до ближайшего города с Аказией доставить. Кстати, может, еще что купите из учебников? Весь ассортимент к вашим услугам. Даже мои личные отдам, если понравится что», — внезапно расщедрился он. Это было понятно. Книги тяжелые, а знания из них уже давно должны были перекочевать Коломейко в голову. Мое подозрение доказывало и то, что все книги были свалены в углу комнаты и явно не собирались упаковываться. Наверняка все важное было уже отложено, а весь этот книжный развал, по мнению Коломейко, ценности не представлял. «Похоже, книги вы вообще забирать не планируете, фрол Кузьмич». «Почему не планирую?» «Планирую, но в последнюю очередь». «В первую очередь вывезу то, что полегче и по цене», — ответил он. «И не смотрите на меня так, Петр. У меня семья, я обязан о них позаботиться». И без того привычный уклад жизни у них был нарушен. А Дугарск весной надо будет покинуть, мой вам совет. «А как же обещание проводить занятия?» «Я от него не отказываюсь, но в другом городе. Но знаете, что я вам скажу, Петр? Первый толчок я вам дал, а дальше артефактор развивается уже сам». «Может, тогда и документ мне выдадите об окончании вашей школы?» «С радостью. Как только сдадите мне 5 артефакторных изделий по 10 экземпляров, так и выдам. Уверяю, труда вам не составит». Он расплылся в необыкновенно противной улыбочке, а я задумался. «Только те, что вы даете?» «Не только. Но это должно быть настоящее артефактное устройство, а не одноразовая поделка. И заклинание там должно быть вложено минимум 10 уровня. Разумеется, если это не схема с кристалла». Схема с кристалла отличалась тем, что уровень там зависел только от исходного материала и умения артефактора, а не от уровня заклинаний, которыми последний владел. Коломейко думал, что ставит мне невыполнимые требования. Возможно, это и так, потому что целая артефакторная схема из кристалла у меня была всего лишь одна, и я до сих пор по ней ничего не собрал. Но пара месяцев у меня было и чтобы выбить нужные схемы, и чтобы заполучить документ от Коломейко. Глава 7. После просмотра Коломейкиной литературы я пришел к выводу, что все полезное у него уже купил. Из показанного, разумеется. Среди развалов нашелся трехтомник по бытовым артефактам, но был он скорее справочником, потому что схемы давались, а вот заклинания нет. Зато расписывались варианты замен с плюсами и минусами. Коломейко захотел за него сущую безделицу. 3 рубля. По рублю за том. Я решил приобрести. «Думаете, остальное брошу?» — спросил он, когда понял, что больше ничего не возьму. «Сожгу. Как есть, сожгу, так что подумайте, Петр, если чего еще надо, берите сразу». «Фрол Кузьмич, вы серьезно считаете, что я приду обворовывать ваш дом?» — удивился я. «Для меня в предложенных вами книгах нет ничего интересного. Я и трехтомник про бытовые заклинания взял исключительно из уважения к вам. Для меня сейчас он тоже интереса не представляет. А будет ли представлять дальше, еще вопрос». «Зря вы так, Петр. Это редчайшее издание, которое автор запретил переиздавать». «Отзывы поди плохие были». «Не без этого, потому что ценность справочника без приведения заклинаний невелика. Но он ценен другим, своим подходом к компоновке заклинаний». Коломейко говорил пафосно. «Но расстался бы он со столь ценным изданием, если бы считал его полезным?» «Ни за что». Я уже обратил внимание, что продает он либо типовое, то, что можно купить по каталогу или съездив в ближайший город, либо то, что считает ненужным для себя. Купил по случаю, а потом понял, что пользоваться этими знаниями не будет. «Именно поэтому я и решил взять этот трехтомник, Фрол Кузьмич», — примирительно сказал я. «Остальное либо перекликается с тем, что у меня уже есть, либо мне неинтересно». «Я еще гляну, что у меня есть в запасе по книгам, но потом», — решил Коломейко. «Сейчас у меня нет на это времени. Эти книги из тех, что я собирался продавать ученикам. А я посмотрю среди тех, что покупал себе. Но по приезде. Сейчас нужно собираться. И вы пока, если хотите мне сдать артефакты для получения документа, собирайте большие кристаллы под светильники. Без светильников не подпишу ничего, ясно? Тогда действуйте». Он намекающе посмотрел, и я попрощался. «Коломейко не благотворитель. Он даже с данными ему ученическими артефактами торгует. Но тратить большие кристаллы на ненужные светильники — расточительство. Я лучше наберу прозрачных деталей с механикусов и наделаю из них плафонов. Он же не говорил, что нужно в точности выполнять по схеме. Сказал, что любые, но качественные. Ту же живую печать можно будет сдать. Она всяко дешевле выйдет, чем если бы я использовал большие кристаллы. Ею я и собирался заняться сразу, как вернусь домой, но жестоко обломался, поскольку у калитки прохаживался Прохоров, торопившийся улучшать свои артефакторские навыки. «Где ходишь-то?» — начал он с наезда. «Меня князь вызывал», — напомнил я. «Долгий разговор вышел». «Да уж, князю не откажешь», — согласился он. «Я сегодня как Коломейке сказал, что у меня сродство проявилось. Он поначалу не поверил, решил шучу. А когда понял, аж выпучился и ротом принялся так смешно воздух хватать. Я про тебя не говорил». «Спасибо», — обрадовался я. «А то сам я не додумался попросить, чтобы ты не говорил никому». «А оно мне надоть? Ежели к тебе все Коломейкины ученики попрутся, нехорошо выйдет. Я сказал, что повторял и повторял, а про то, что делал это рядом с тобой, не сказал. Сказал токмо, что мы на зачарование договаривались. Щепок-то. Да чё мы языками трепим? Делом заняться нужно». «Я не ел еще». «А я уже поел», — гордо сказал Прохоров. «Чё время-то терять?» «Мне не до еды было. Я уже понял, что от Прохорова отделаться не выйдет, и предложил, может, чаю попьешь, пока я подкреплюсь». «Может, я лучше рядом с тобой артефакты разовые делать буду? Ты обедаешь, я работаю». «Не лучше», — сразу отказал я. «У меня на столе заготовка под артефакт выложена. Не дай бог ты ее мне испортишь. На улице будем работать». «На улице так на улице», — легко согласился Прохоров, огляделся и предложил, «может, я пока щепок настрогаю?» «Настрогай», — согласился я. «Я быстро». В доме меня встретил злющий Валерон. «Нафига ты его приваживаешь?» — тявкал он тихо, но агрессивно. «Нам и без него проблем хватает!» «Он полезный. Нам гусеницы приволок под снегоход», — напомнил я. «Нам снегоход без рун на треках не поможет, а для них нужно сродство к ковке!» «За ним завтра с Деминым пойду, опять к озеру», — говорил я, быстро разогревая прихваченный из-под пола суп. Использовал я при этом не артефактный котел, а плитку, которая была мне продана вместе с домом. Но разогревала она быстро и хорошо. Конечно, если не забывать ее вовремя подзаряжать. «Тогда еще ничего», — признал Валерон. «Я останусь на охране, а то зачастили всякие подозрительные лица». Я спохватился, вытащил осколок реликвии и вернул ее в Валерона. Понадежнее будет, чем с собой таскать. Попробовал согревшийся суп, перелил в тарелку и принялся хлебать. «Говорю, зачастили всякие подозрительные лица», — повторил Валерон уже с нажимом и лапой в меня потыкал на случай, если я не проникнусь и во второй раз. «Кто?» «Михайлов. Ходит и словно обнюхивает все здесь, скотина», — выплюнул Валерон с отвращением. «Я сначала думал, случайно его сюда занесло, но нет, кружит и осматривает подходы». «Думаешь, оставь его ищет?» «Источник дохода потерял, факт, поэтому злой. Смотрит, на кого злость слить можно. Боюсь, один он не полезет, только с подстраховкой». «Не все же полицейские продажные». «Ему и не полицейские сойдут. Еще артельщик какой-то мутный крутился рядом». «Не факт, что они вместе и полезут в дом». «Не факт. Но если полезут, могут не только что-то украсть, но и подкинуть. Потом вполне законно все реквизируется и таинственно исчезает из склада вещественных доказательств», — проворчал Валерон. «Если один полезет, можно будет угрозу ликвидировать. Если вдвоем, не справлюсь. Разве что они по очереди будут лезть. Но нам бы внимания не привлекать. Крови составь его, для активации хватит», —